Разговор затянулся до самого утра. Разошлись, когда солнце уже начало подниматься над горным хребтом. Ольге выделили кровать рядом с Мечиславом. Она быстро разделась и юркнула под одеяло. «Так кто же это?» – сонным голосом спросила она. «Молот это!» – раздалось из-под одеяла. «Ольга Николаевна, хватит бубнить, я спать хочу!» Перевернувшись на другой бок, Мечислав захрапел, оставив свою ошарашенную собеседницу самостоятельно приходить в себя. Утро, правда, после бессонной ночи утро у всех наступило только во второй половине дня, началось сообщение из Ковчега. Директор Гачин приказывал свернуть работы в течение 2 суток, после чего загрузить ценное оборудование в грузового сокола и возвращаться в Ковчег. «С чего спешность?» – не понял Аркадий. Сообщение пришло, когда они завтракали. А если посмотреть на часы, то обедали. Ведь по старым срокам у нас было еще 2 месяца. Мы планировали воскрешение еще 2. «Кота и шеста?» – прикуривая, поинтересовался Молот. Ольга, доедавшая свой обед-завтрак, поморщилась и отодвинулась подальше. «Может, он что-то заподозрил?» – предположил Олег. Мечислав, уже съевший двойную порцию, спокойно курящий, пожал плечами и отпил из чашки травяной кофе. Сегодня он чувствовал себя намного лучше. Горе-ученые забыли рассчитать мышечную массу, которая требуется для пользования дисконовым скелетом. И хоть дискон был в 2 раза легче стали, но собственных мышц Мечислава надолго не хватало. Проснувшись, он решил разогреться и сделать пару кругов по залу, который в диаметре был около 300 метров. Его хватило всего на 3 круга. После этого он едва дошел до столовой. Стола, нескольких стульев и металлического шкафа, в котором хранились припасы. И вот теперь, сидя рядом с Аркадием, Олегом и Ольгой, он прислушивался к их беседе. Молот уже пообщался с бывшим диктатором Ковчега. Когда он закончил пробежку, она отозвала его в сторону. «Я не хотела, чтобы все так получилось. Я пыталась вас остановить», – виновато глядя ему в глаза, произнесла Тихонова. «Я все понимаю, Ольга Николаевна», – отмахнулся Мечислав. «Я сам принял решение и сделал то, что нужно. И воскреснув после своей гибели и увидев последствия моего решения, я еще раз пришел к выводу, что был прав». «А Арва?» – спросила Ольга и немного отодвинулась. «Так, на всякий случай». «Арва?» – Мечислав задумчиво покрутил в руках сигарету. «Арва живет своей жизнью. Пока вы спали, я через Олега запросил у центрального ИИ файлы по ней. Это уже другой человек. Это не та женщина, которую я любил. Пусть вас это не беспокоит». «А сейчас? Сейчас любите?» Молот прислушался к себе. «Знаете, благодаря эксперименту, в результате которого я снова живу и разговариваю, события, которые произошли 11 лет назад, для меня произошли только вчера. Но вот что странно. Вроде все это было вчера, и я не должен воспринимать ее тем, кем она стала. Но я воспринимаю, словно моя память догоняет это время. Я поймал себя на мысли, что смотрю на ее проекцию совершенно спокойно. Во мне словно умерли чувства к этой женщине. Словно 11 лет, что я был мертв, текли, и я отек с ними. И это течение унесло мою любовь к ней. Не знаю, возможно ли это, но моя любовь осталась в далеком прошлом. Такое ощущение, что я в троллейбусе увидел девушку, с которой впервые поцеловался очень давно. Ну, увидел, кивнул, развернулся и вышел на своей остановке. Давайте оставим это. У нее свой путь, у нас свой». «И если она встанет на нашем пути?» – спровоцировала Ольга Мечислава. «Ей придется уйти с него», – твердо закончил Молот. «Пойдемте к столу, я устал и хочу есть». Ольга улыбнулась. «Я тоже хочу. Наши экспериментаторы перестарались с этими скелетами. Я постоянно хочу есть, и ходить очень тяжело». «Привыкните. Кстати, советую заняться физкультурой. Станет намного проще. Но попотеть придется. Таскать в себе гору железа не так легко, как кажется». Ольга, открыто улыбнувшись, кивнула и пошла к столу, выбрав место напротив Мечислава. Молот вынырнул из воспоминаний и сосредоточился на застольной беседе, где Аркадий и Олег обсуждали приказ директора и его причины. «Как они могли разнюхать?» – удивленно воскликнул генетик. «Мы отрезаны от основного ИИ. Все запросы и ответы наших ИИ идут через твой фильтр. Несанкционированное сообщение он просто не пропустит. «Это соревнование брони и снаряда», – вставил свое слово Мечислав. «Если они поняли, что вы их дурачите, то попытались пробиться и получить достоверные сведения». «Это возможно?» – спросил Аркадий у растерявшегося Олега. Парень кивнул. «Если ломать специально, то да. Но Ева должна была оповестить нас о вторжении в ее пространство. К тому же здесь не одна Ева, а целых две». «А центральный ИИ после взлома защиты мог их подавить?» Прикуривая еще одну сигарету, спросил Молот. «Теоретически, да», – нехотя сказал Олег. Похоже, его задело само предположение о том, что его защиту можно взломать. «Ты грудь колесом не выкатывай, лучше проверь», – попросил Аркадий. Ольга, до этого момента молчавшая, согласно кивнула. «После всего, что я узнала и знала до этого, если они в курсе, чем вы тут занимаетесь, они обязательно попытаются вас остановить». Олег нехотя поднялся и направился к столу, на котором лежали ноутбуки. Но едва он начал проверку, как его лицо потеряло недовольное выражение, а затем и скучающее исчезло. «Нас хакнули», – спустя 3 минуты произнес он. «Им не удалось добраться до закрытых файлов, но они знают, что у нас получилось. Они скачали весь архив, но им понадобится ключ и мой собственный дешифратор». Мечислав бросил взгляд на растерявшегося Аркадия. Тот сидел, упершись взглядом в пустую стену. «Аркаша, хватит!» Вставая и аккуратно положив руку на плечо, произнес он. «Сейчас не время. Скоро здесь будут люди, и надо продумать, что говорить и что делать». «Здесь будут не люди», – потерянным голосом произнес Аркадий. «За нами пошлют солдат». «Нафига?» – удивился Молот. «Они и так знают, что вам некуда деваться». «Нас просто арестуют, а вас убьют. Стоит им понять, кого мы вас создали. И найдется куча причин от вас избавиться. Ты – последний динозавр. Она – кость в горле. У нее есть какие-то данные, касающиеся Гатчина. Вы единственные, кто может пошатнуть их власть. Одни уже избавились от всех ваших сподвижников. С кем не удалось договориться, тех убили. Зачем им вы? Вы – живое доказательство удачного эксперимента. Рано или поздно они получат данные и просто вырастят армию. На одного солдата 2,5 месяца. А то, что они будут на одну морду, так наплевать». «Аркаша», – слегка сжав плечо, сурово произнес Мечислав, «если ты меня разбудил, чтобы я слушал твое нытье, ты заблуждался. И слушать не буду, и ныть не позволю. Ты прав. Мы сейчас им будем мешать. Вот только я уже живой и подыхать не тороплюсь. Думаю, Ольга тоже. И если я правильно понял, плана у вас не было. Вы ждали нашего пробуждения». Аркадий убито кивнул. «Тогда будем импровизировать. Кого пришлют за нами?» «Гвардейцев. Ими будет командовать кто-то из землян. Наверное, Берц», – быстро сориентировался Олег. «Их будет человек 10, не больше. Но все они закаленные в боях воители, преданные директору. Но, скорее всего, ими управляет не он, а тот, кто управляет им». «А почему именно Берц?» – спросил Молот, хотя ответ и сам знал. «Он туповатый, служит верно. Ему пофигу, кому, лишь бы платили и кормили». «Наши мысли сходятся», – кивнул, соглашаясь Мечислав. «Только мы не дураки. Берц был из команды Шеста. Наемник, который много воевал, и ходили слухи, что за ним числится парочка военных преступлений, но доказательств не было. Что будет, если мы положим гвардейцев?» «Мы вне закона», – устало потеряв глаза, ответил Аркадий. «Жаль, что именно так заканчивается 8 лет кропотливой работы». «А может и нет», – задумчиво сказал Олег. «Скорее всего, Гатчин никого не поставит в известность. Ему нужно сохранить подобный козырь в тайне. Технология бесперебойного изготовления готовых солдат. Он может не захотеть делиться и сыграть против кукловода». «Как жалко, что у нас нет времени», – одевая штурмовой костюм, принесенный Олегом, грустно заметил Мечислав. «Теперь придется действовать очень грубо. Нам оставили только силовой вариант. Ольга, есть что добавить?» Железная леди некоторое время молчала. «Я думаю, вы правы. Если они придут сюда и увидят нас, то ликвидация 100%. Олега и Аркадия они сохранят, посадят под замок на недосягаемой глубине, и помнить про них будут только несколько людей». «Логично», — потерев тяжелый подбородок, произнес Молот. «Можно много плохого сказать о Сереже Гачине, но он не дурак. На момент катастрофы на Земле он был ведущим аналитиком РАН, и, похоже, он захочет заполучить козырь и оторваться от своего хозяина. А армия клонов поможет ему удержать власть. А кто не успокоится, будет уничтожен. Они придут тайно и придут убивать. И придут скоро. 2 дня это так, чтобы мы расслабились. Так что, Олег, выгребай игрушки, показывай, что у тебя есть в арсенале». «Не густо», — подтаскивая к столу ящик, с горечью в голосе произнес парень. «Нас снабдили только для самообороны. Хоть комплектов и 2, но боец до вчерашнего дня был 1. У меня есть ЛА-7, пара РАК-9 с разрывными и разрывными зажигательными боеприпасами и 1 энергетическое ружье, доработанное». «Похоже на украинский вепрь», — повертев в руках энергетическое ружье, заметил Молот. «Дизайн его, а массивный приклад позволяет спрятать внутрь почти все механизмы», — пояснил Олег. «Я смотрю, Лашку ты тоже доработал», — беря в руки ЛА-7, спросил Молот. «Дизайн по-прежнему был слизан с минигана, хотя ствол остался только 1. «Я его доработал, снизил вес до 17 кило. Дальность выросла до 500 метров. Кстати, есть лазерная винтовка, снайперская. Работает до 1000 метров. Только здоровая дура. Почти 30 килограмм. Ей можно пользоваться только в экзоскелете. У штурмового костюма сажает батареи за 2 часа. Но теперь, если я смогу проверить свою теорию, и автомат, и винтовка будут весить не больше 10 кило». «Молодец», — похвалил Мячеслав. «Вот только для этого надо выжить сегодня и сделать так, чтобы нас не разорвали завтра. И тогда ты сможешь снова запереться в лучшей лаборатории и творить». «Хотелось бы. Я тут понял, что могу сделать больше без костюма штурмовика». «Отголоски старого разговора», — усмехнулся Мячеслав. «Думаю, не стоит говорить, что я был прав». «Вы были правы», — просто согласился Олег. «Но я должен был пройти весь путь, чтобы это понять». «Я рад. Вот только боюсь, мне снова придется просить тебя взяться за автомат. Аркаша и Ольга не бойцы, и вся война ляжет на нас». «Я понимаю, Мячеслав Дмитриевич, а можно я потом его зашвырну куда подальше?» «Можно, Олежек, вот только боюсь я, это будет не скоро. Что посоветуешь взять?» «Щиты у гвардии усиленные, можно сказать, двойные. Но пробить их можно, если сконцентрируем огонь Лашки и Рака, то сметем. ЭР тоже хорошо, от их попаданий они временно перегружаются, всего пара секунд. Но если попасть 3-м выстрелом, то... то, что останется, уместится в миску от рациона. Тогда я возьму рак, а 2-м оружием ЭР-ку», доставая из ящика оружие, снаряжая батареи и магазины, сказал Молот. «Ну, завалите вы их, и что дальше?» — глядя на вооружающихся мужчин, поинтересовался Аркадий. «А дальше мы возьмем под контроль ковчег. Примитивно, но действенно. Ведь именно для переворота ты нас и воскресил». «Как ты планируешь удержать власть?» – поинтересовался Аркадий. «Ведь за Гачиным стоит Арва, а за ней 3000 воителей и штурмовиков». «Я думаю, это решаемо», – влезла в разговор молчавшая до этого Ольга. Молот повернулся к ней. «Есть идея?» «Есть идея, есть Икея», – продекламировала Тихонова. «Ты герой, человек, победивший пиров. Все кланы испытывали ненависть к ним. Теперь ты вернулся. Я – самый успешный куратор Ковчега. Стоит убрать Гачина и взять под контроль ИИ, мы сможем взять контроль над всеми поселками. Я думаю, им наплевать, кто стоит наверху, если их жизнь улучшается. Уже давно все управляется Евой или ее дочерними копиями. Если Олег сможет получить права на управление ИИ, то…» «Дальше не продолжай», – отмахнулся Молот. «И так все понятно. Просто произойдет обратный процесс». Ольга кивнула. «Прямо как большевики в 17-м. Почта, телеграф, телефон. Но нам нужна помощь верных людей. Вдвоем вам не удержать всю мощь Ковчега». «Олег, кому мы можем доверять?» «Почти всем. Стоит им узнать, что вы вернулись, и они будут здесь. Разве что я не стал бы ставить в известность Берца и Самострела. берет свиренгачину, а самострел пятки Арви лижет. Они, не задумываясь, сыграют против нас. Остальные все на нашей стороне. Черт, как же мне не хватает Димы и Артема. Кот бы сейчас очень пригодился. Как же не вовремя ты подох, котяра, пробормотал Молот. Кота убили, уверенно заявила Ольга. Все было вроде как несчастный случай, атака ураганов, бой, но кто-то из своих выстрелил ему в спину и пережег энергетический щит. Кот попытался защититься, но не вышло. Твою мать, выругался Мячеслав. Найти бы гниду, я бы с ним пообщался. Каких людей сгубили? Аркадий, не уничтожай программу. Нам надо будет вернуть некоторых людей. В свете большой войны мне понадобится кот и шест. Генетик кивнул, принимая приказ. Кроме наших бойцов, я бы порекомендовал подключить к операции Галю, произнес Олег. Которую? Не понял Молот. У него в списке бойцов такового имени не было. Арсеньеву, дочь Игоря, что погиб в столице, когда мы собирали кристаллы для Арвы. И как ты ее планируешь использовать? Поинтересовался Молот. Ей 12 лет. Все засмеялись, и Мячеслав понял, что сморозил глупость. Ей 23, и она командир спецназа, занимающегося борьбой с воданами на побережье. В последнее время те все чаще высаживают на нашем берегу диверсионные группы. Готовьте людей, приказал Молот. Она с Ольгой ни слова. Олег кивнул и пошел к Еве. Связь с Александром Уваровым, приказал парень.